Глава 15. «Ну, хватит уже!» — вздохнула я минут через 10, когда окончательно замучилась слушать яростное многотональное рычание и шипение Римуса в своей голове. «Давай лучше матом ругаться наспор. Кто круче завернёт?» Лошадь шла шагом. Валентайн на ходу меня не лапал. Он вообще вел себя как приличный ремень безопасности, и я немного успокоилась. Только крыс в голове все сердился и заглушал своим возмущением мои мысли. «Это к тебе часть памяти вернулась, и ты вспомнила, что хочешь стать герцогиней? Так тебе четко сказали, что воспитанием не вышло, и даже родство с благородным не поможет дальше любовнице продвинуться. Или тебе все равно, под каким соусом под герцогом лежать, женой или любовницей? А я идиот уши развесил». Я пару секунд подумала, а потом без всякого соревнования выдала крысу подробную характеристику происходящего. Его самого, герцога, лошади, погоды, матримониальных планов, кого попало, и закончила все четким разъяснением, куда кому-то сильно хвостатому засунуть свою ревность и вредность по самые уши и провернуть 3 раза, до характерного щелчка. Моя речь изобиловала яркими образами, метафорами, сравнениями и прочим филологическим богатством, а потому затянулась 5 минут. Крыс переварил и надулся. Замолчал, даже тихое фоновое шипение из головы исчезло. Но я была так зла, и к тому же живое копытное подо мной так страшно шевелилось, цокало копытами по мощёной дороге и всхрапывало, что даже не подумала извиняться за мат-перемат или отвлекать Римуса еще как-то. Ревнивец, блин, нашелся. Можно подумать, меня тут хоть кто-то спрашивает, хочу ли я платьев, герцога и прочей фигни. И чего я вообще хочу? Так мы и ехали, спускаясь по средневековому серпантину с макушки холма, на котором торчал замок, вниз, к подножию, у которого раскинулся живописный старинный городок. В другое время я бы оценила композицию, колористику и свет, то есть красивый пейзаж, но сейчас мне было не до него. В голове все еще толклись те маты, которые я не высказала Римусу, и мне было аж обидно, что крыс даже не вякнет в ответ, молчит как каменный, только сопит. А то ведь я могла вывалить на него все это богатство, и сразу стало бы легче. Короче, я была так занята своими невеселыми думами, что ошеломленно моргнула, когда у меня перед носом вдруг возникла веточка темно-лиловой бархатной сирени. Я принюхалась и чуть не чихнула. «Какие ароматные цветы! Это мне?» За спиной, кажется, усмехнулись и поцеловали меня в шею, молча. «Щекотно». Я недовольно повела плечом, но сирень взяла. Вот такая я непоследовательная, да. Ментальное осуждение крыса и его глубокое недовольство молчаливым облаком повисло вокруг моей головы. Такое впечатление, что волосы зашевелились, даже почесаться захотелось. А герцог еще добавил путаницы в мысли, прошептав: «Ты такая же красивая, как этот цветок». «Да?» — задумчиво хмыкнула я, оглядываясь по сторонам. Дорога как раз петляла между невысокими каменными грядами, буквально с заросшими этой самой сиренью. И такая же доступная? Ай! Что-то острое впилось в палец, и я невольно взглянула на подарок. Странная, блин, сирень с шипами. «О, нет», — хмыкнул герцог. «Вы обе умеете за себя постоять. Но я умею срывать дикую ликею. И ты тоже станешь моей». «Это мы еще посмотрим». Воинственно пробурчала я себе под нос, оборачиваясь и злорадно пристраивая сорванную шипастую ветку в петлицу герцогского камзола, повыше, у самого ворота. Сам сорвал, сам пусть и колется. Когда мы въехали в городок и остановились на маленькой площади, с 3 сторон ограниченной одним длинным 2-этажным зданием с огромными арочными окнами, Валентайн аккуратно вынул меня из седла. Для этого ему пришлось постараться и незаметно отклеить мои намертво вцепившиеся в луку седла ручки. Иначе было бы то еще зрелище — герцог, отдирающий любовницу от лошади. А нечего было последний отрезок пути скакать галопом. Но он как-то справился и даже быстро поцеловал меня в щеку, пока ставил на землю. «Какая ты внезапно стала пугливая!» — этак понимающе ухмыльнулся Валентайн, расценив мое окаменение от ужаса как правильное женское кокетство. «Да пошел ты и на...» «Вместе со своей лошадью», — внятно проговорила я в мыслях. И, видимо, как-то громко проговорила, потому что опять зашедшийся злобным рычанием крыс удивленно фыркнул, а потом даже хихикнул. Услышал, что ли? А вообще странно. Просто мои мысли он не слышит, я проверяла. Только те, которые я именно ему посылаю. А тут, наверное, чувства так переполнили, что я их просто в пространство мысленно проорала. «Так уж прямо и с лошадью?» — подал голос, вроде как чуть повеселевший Римус, но тут герцог опять испортил ему настроение, подхватив меня под руку и увлекая под арочные своды галереи. «Сам ты, рр!» — еще успела я огрызнуться, а потом все. На нас напал ходячий рулон шелка, под которым далеко не сразу обнаружился маленький, толстенький и бородатенький продавец. Он своим радостным щебетом моментально создал такой насыщенный шумовой фон, что я ошалела, даже опыт египетских базаров не помог. А ведь к нам со всей галереи уже устремились другие рулоны тканей, мотки кружев и прочие мануфактурные изделия. Сейчас завалят. Через 2 часа я мечтала всех убить или убиться самой, хоть бы на том костре. Тоже больно, но зато быстро. Во-первых, в этом долбанном средневековье готовых вещей не продают. И купить платье означало прийти в лавку и черт знает сколько времени стоять как дура посреди комнаты, пока суетливые прислужницы обматывают тебя всеми тряпками по очереди. Во-вторых, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. В смысле, местный журнал мод с фасонами принесли не мне, а с удобством рассевшемуся в кресле у камина Валентайну. Кто бы сомневался, что он выбрал самые красивые. Это такие, в которых ни вздохнуть, ни... Суперновейшая новинка, какой-то особый корсет на китовом усе. Стянуло мне ребра так, что у меня глаза вылезли на макушку и там остались. Намотанные поверх корсета колючие, каменно накрахмаленные кружева, а потом еще потрясающе шикарный сборчатый воротник не давали ни повернуть голову толком, ни наклонить. Головные уборы, на которых висели такие простыни из противомоскитной сетки, что каждый весил минимум 4 килограмма. Рукава с буфами, разрезами верхней ткани, в которой виднелась нижняя ткань, и все это перехвачено ленточками, завязочками и, мать их, булавочками. Убивать. Убивать надо того, кто все это придумал. Нет, пытать медленно и страшно, заставляя носить свое творение круглые сутки. Наверное, к исходу 2 часа шопинга в моих глазах пылали такие страшные костры инквизиции и отражались пыточные инструменты всех палачей всех времен вместе взятых, что даже герцог впечатлился. На сегодня хватит. Когда следующая примерка? Завтра, господин герцог. С готовностью отозвался местный кутюрье, руководивший всей этой вакханалией тряпок. Мы умеем работать быстро, так что ваша дама получит свои наряды в кратчайшие сроки. Ёпперасоте. У меня от ужаса на несколько секунд язык отнялся. Я-то рассчитывала перетерпеть разок, а потом таки найти сундук ведьмы и слинять из замка до того, как эти чертовы вериги сошьют. Тут же работы дофига и больше. А они здесь, оказывается, стахановцы. И мне придется все это носить? Потрясение оказалось слишком сильным. Я пару раз хватанула ртом воздух, мысленно матом возопила крысу, словно он мог спасти меня от кружев и булавок. А потом... просто разрыдалась. «И что все это значит?» Суровым, но при этом немного растерянным голосом поинтересовался герцог из своего кресла и с сомнением уточнил. «Тебе мало нарядов? Надо еще?» «Нет», — выдавила я сквозь рыдание. «Наоборот, слишком много». «Хм, ну, давай оставим только те, которые тебе больше всего понравились». Теперь Валентайн смотрел на меня недоверчиво и с некоторым скептицизмом, очевидно пытаясь определить, это хитрый трюк, чтобы заставить его еще раз кошелиться, или я действительно заболела. Крыс где-то там на заднем плане тоже слегка ошарашенно помалкивал и не комментировал. Стиснув зубы и кое-как уняв рыдание, я трясущимися руками содрала с шеи сборчатую колодку, которую местная мода пыталась выдать за воротник, подошла к Валентайну и накинула это дело ему на шею. С трудом удержалась, чтобы не затянуть изо всех сил, но вспомнила, что эта удавка сама по себе пытка, и просто подсунула кружева ему под подбородок. «Оно все такое! Все! Сам попробуй в нем дышать!» И снова залилась слезами, не обращая внимания на явно оскорбленного кутюрье, который принялся задвигать про красоту, которая требует жертв, и про последнюю столичную моду. Герцог содрал с себя воротник и уставился на моментально заткнувшегося кутюрье, прожигая его взглядом. Тот обреченно сдулся, шепотом раздал указания, и с меня моментально смотали жесткую парчу 5 километров другой накрахмаленной фигни и распустили завязки на корсете. Ах, воздух, я могу дышать. Заодно это можно Валентайна добровольно расцеловать. Но Римус не одобрит, а он мне нужнее. Если господину герцогу будет угодно, мы можем одеть его даму в стиле кашгарских красавиц. Он только-только входит в моду, — с кислой миной поведал портной. Это несколько рискованный, вольный фасон, и при дворе не все находят его приличным, но молодые дамы и их кавалеры в восторге. Только должен предупредить, эти наряды требуют особой ткани, кашгарского шелка. А он стоит в несколько раз дороже традиционной парчи и самого тонкого шитого льна. Пока он говорил, девушки-служанки успели утащить прежнее барахло и внести рулон чего-то похожего на очень тонкий, мягкий шелковый трикотаж. «Эти платья носят без корсетов», — поджимая губы, продолжал кутюрье, пока мне на плечи накидывали действительно красивый однотонный шелк бирюзового цвета, а на картинке я разглядела очень простой фасон, легкий, летящий, но местами весьма облегающий силуэт. Хм, наверняка по меркам здешних ханжей в такой одежде девушка выглядит почти голой, ведь под него не запихнешь 30 нижних юбок и еще пару нижних рубашек. А портной продолжал разливаться соловьем. Они подчеркивают достоинство фигуры, может, несколько излишне, но если задекорировать его золотой сеткой, вот этим кружевом и накидкой из пранского бархата, правда, это увеличит цену платья еще втрое. Не надо сетку. Я уже достаточно опомнилась, чтобы перестать строить из себя рёву корову и взять судьбу своей одежды в свои руки. Достаточно вот тут и вот тут добавить небольшую драпировку, и все будет выглядеть прилично. Я уверенно ткнула пальцем в рисунок. Кутюрье всмотрелся и поднял на меня заинтересованный взгляд, а я мысленно скрестила пальцы и с апломбом закончила. «И вообще, навешивать на себя половину герцогской казны — дурной тон. Это пристало выскочкам из купцов, но никак не аристократам». Валентайн уже вернулся в свое кресло у камина и даже получил от мило краснеющей юной горничной чашечку кофе. Услышав мои последние слова, бедолага закашлялся, поперхнувшись напитком. А у меня в голове ему эхом вторил сдержанно кхыкающий Римус. «Ой, подумаешь, какая неожиданность! Ведьма и не попугай! Сами такие!» «Снимайте мерки и делайте эти... драпировки!» — откашлялся, наконец, герцог. «И накидка из бархата мне тоже нравится. Одно платье с накидкой... Одно с кружевной отделкой на груди и одно простое. Для домашних семейных вечеров». Закончил он с такой усмешкой, что местный модный дизайнер тоже подавился. Похоже, что слюной.